никто украл мою молодость, даже не оставил следов у дверей. Я рассказывал Богу о краже, я рассказывал людям о ней. Я на паперти бился о камни, правды скоро не выскажет Бог. А людская неправда дала мне перекопский полон до острог. И хожу я по черному свету, никогда не бывав молодым. Небывалую молодость эту по следам догоняя чужим. Увели ее ночью из дому на 17-м детском году. И по-вашему стал, по-седому, глупый мальчик метаться в бреду. Были слухи, в остроге сгорела. Говорили, пошла по рукам, за грядущую жизнь до предела, за года молодые отдам. Но безмолвен ваш мир, отсиявший. Кто ответит? А в острожном краю скачет выжженной степью укравший ненавистную юность мою.